Максим, а как мне Капитолина-то раскрашивала? Да ладно, уж будет тебе. Конечно, теперь уж нечего. А что, скажи мне, вправе она? Это был щекотливый вопрос, но, подумав, я отвечал на него утвердительно. Вот и я тоже так полагаю. Вправе. Уныло протянул Коновалов и замолчал. Он долго возился на своей рогоже, постланной прямо на пол, несколько раз вставал, курил, садился под окно, снова ложился. Потом я заснул. А когда проснулся, его уже не было в пекарне, и он явился только к вечеру. Казалось, что весь он был покрыт какой-то пылью, и в его отуманенных глазах застыло что-то неподвижное. Кинув картуз на полку, он вздохнул и сел рядом со мной. — Ты где был? — Ходил капку посмотреть. — Ну и что? — Шабаш, брат. — Ведь я тебе говорил. Ничего, видно, не поделаешь с этим народом. Попробовал было я рассеять его настроение и заговорил о могучей силе привычки и о всем прочем, что в этом случае было уместно. Коновалов упорно молчал, глядя в пол. — Нет, это что? — Не в том сила, а просто я есть заразный человек. Не доля мне жить на свете. Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе. Ведь ежели подумать, кому я всей моей жизнью удовольствие принес? Никому. А тоже со многими людьми имел дело. Тлеющий я человек. Это чепуха. Нет, верно, — убежденно кивнул он головой. Я разубеждал его, но в моих речах он еще более черпал уверенности в своей непригодности к жизни. Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утратил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, молчаливо, необщительно. В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный детский блеск. — Саш, ты что? — спросил я его. — Запой начинается, — объяснил он. — Скоро я начну водку глушить. Внутри у меня жжет, вроде изжоги, знаешь? Пришло время. Кабы не эта самая история, я бы поди-ка еще протянул сколько-нибудь. Ну, ест меня это дело. Как так? Желал я человеку оказать добро, и вдруг совсем несообразно. Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков. Неужто уж так и нельзя выдумать этакий закон, чтобы все люди действовали как один и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого. Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести? Эхма! Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал чуждаться меня. Однажды, выслушав в 101-й раз мой проект реорганизации жизни, он рассердился на меня. «Ну, у тебя, слыхал я это. Тут не в жизни дело, а в человеке. Первое дело — человек, понял? Ну и больше никаких. Это-то, по-твоему, выходит, что пока там все это переделается, человек все-таки должен оставаться как теперь?» — Нет, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы, чтобы ему было и светло, и не тесно на земле. Вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу. Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно восклицал: — отстань! Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к работе, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабоченным лицом и объявил: «Закутил, Лексах-то у нас. В стенке сидит. Надо нового пекаря искать. А может, оправится?» «Ну, как ж, жди, знаю я его». Я пошел в стенку. Кабак, хитроумно устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон, и свет падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была квадратная яма, вырытая в земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, ее наполняли завсегдатые, темные люди. Они целыми днями торчали тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтобы до нога опить его. Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в кругу почтительно и льстиво слушавших его шестерых господ в фантастически рваных костюмах с физиономиями героев из рассказов Гофмана. Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на сухие комья глины.